Билли. Мы медленно идем по узкой улочке между ухоженными домами с теплым светом и признаками довольства почти у каждой двери. Однако мое сердце так бьется, будто мы бежим по самому жуткому району города, а за нами гонится орда злых духов. За всю свою жизнь я не встречала ни одного человека, который настолько был бы откровенен со мной, который с такой готовностью обнажил бы передо мной самые болезненные места. Причем за такое короткое время. Я не уверена, хочу ли, чтобы Седрик продолжал рассказывать или, наконец, прекратил. Не уверена, выдержу ли больше или нужно ли мне больше. И мне приходится раз за разом напоминать себе, что он создает подобную иллюзию невероятной эмоциональной близости только для того, чтобы не дать развиться близости настоящей. Ощущение американских горок, но не такое, как в прошлый раз. Я не могу соединить внутреннее с внешним. Мое тело чувствует себя посередине, зажатым в каком-то штопоре, а мне словно надо держаться. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. Его объяснения звучат так, будто он стремится защитить меня и всех остальных от своей болезни. Седрик даже не представляет, насколько хорошо я умею заботиться о себе, насколько искусно в том, чтобы все терять и снова создавать из ничего. Хотя два его последних предложения выбили меня из колеи. «Я защищаю лишь себя самого, Билли. Я сам себя спасаю. Наблюдать, как тот, кто мне дорог, страдает из-за депрессии и из-за меня и погибает, это...» Седрик вымученно улыбается. «Не оставляет меня равнодушным». «Конечно, нет». В этот момент улица изгибается, тротуар несколькими низкими ступеньками спускается вниз, и вдруг мы уже стоим на набережной с закованными воротами. Вода в полутьме кажется темно-синей и глубокой. Накатывают легкие волны, раскачивая яхты и парусники, пришвартованные в дальней части дока. Устало развиваются флаги, время от времени звенят цепи креплений парусов. За пристанью возвышается большой отель, сияющий множеством золотых окон. Вид как с картинки, и ветер с особым солоноватым запахом реки Мерси ласкает лицо. Все это я воспринимаю лишь краем сознания, пока дожидаюсь мелодичного звучания голоса Седрика. Он словно поет мне, когда говорит, и насколько бы неприятна ни была тема, я бы с радостью слушала его намного дольше. «Дело в чувстве вины», — произносит он наконец. «Стыда. И если существуют таблетки и терапия, которые помогают лучше контролировать депрессию, то вина и стыд, средства, которые ее провоцируют, делают сильнее и ожесточают. Тогда мне становится нечем с ней сражаться. Видеть, как из-за меня кто-то страдает, это придает депрессии силу, которая, звучит мелодраматично, но, увы, это так, угрожает моей жизни. Я научился относиться к этому очень серьезно». Его взгляд скользит по воде и возвращается ко мне. «Ты права. Нельзя спасти мир. Вообще никого нельзя спасти. Но нужно заботиться о себе. И я делаю это, пока мои отношения не длятся больше одной ночи». У меня начинает припекать глаза. «Это несправедливо». «Да, несправедливо. Я не могу быть справедливым, не могу себе этого позволить. Это просто...» Дернув плечами, он сплескивает руками, а затем засовывает их поглубже в карманы. «Слишком опасно». У меня вырывается печальный смешок. «Я вовсе не это имела в виду. Несправедливо, что кого-то вроде тебя коснулась настолько кошмарная болезнь». Его ухмылка выглядит почти беззаботной. «Я не похож на типичного человека с депрессией, да? Рассказать тебе секрет? Именно это крайне типично. Можно кое о чем тебя попросить, Билли?» «Боюсь, о чем угодно». «Если будешь обсуждать с кем-нибудь этот вечер, с Оливией, например». «Я могу никому не рассказывать». «Нет, это не обязательно. Но если будешь с кем-то об этом разговаривать, то, пожалуйста, попроси его не распространяться. Не должны ползти слухи. Моя мама...» Он замолкает, и я стискиваю зубы. «Разумеется», — отвечаю я, но у меня в душе это слово отдает холодом. Все-таки в высших кругах везде одно и то же. Просто не должны пойти слухи о том, что у твоего ребенка психическое заболевание. Что подумают люди? «Итак, Билли». Седрик продолжает стоять, прислоняется к ограждению набережной, и кладет руки на прутья по бокам. «Я обнажен. Тебе решать, что мы теперь будем делать». «Обнажен? Он не всерьез». К сожалению, вынуждена признать, что душевный стриптиз ничуть не уменьшил привлекательность Седрика. Ровно наоборот. Я смотрю на него, скрестив руки на груди. Обвожу взглядом его длинные ноги, стройную фигуру, мускулистые плечи и руки, задерживаюсь на губах и, в конце концов, останавливаюсь на его глазах. Поразительно, однако, в полумраке гавани они кажутся ярче, чем при свете дня. Хотелось бы мне изучить этот феномен поближе. «Я отведу тебя обратно к твоему Гомеру, если хочешь, без проблем». От того факта, что в его голосе появляется легкая хрипотца, у меня в животе разливается приятное тепло и тяжесть. Карты раскрыты, и они мне не нравятся. Мне ничего из этого не нравится, кроме него. В нем мне, к несчастью, нравится все. Причем чересчур сильно. Достаточно хорош, чтобы сделать что-то, о чем я завтра пожалею? Или даже слишком хорош? Или мы сейчас пойдем к Сойеру. У него в пабе живая музыка и до жути классная выпивка, а у тебя будет время подумать, чего тебе хочется дальше. Нужно уйти. Прямо сейчас. Разум твердит это с абсолютной ясностью. Аргументы поглощают фоновый шум, но там было что-то про влюбиться, одну ночь и разбитое сердце. Сделав шаг к Седрику, я слежу за тем, чтобы ограничиться одним шагом. Низ живота гудит. А какой откроется выбор после того, как мы посидим у Сойера? «Пойдем ко мне домой», — отвечает Седрик с небрежной уверенностью. «Мы стоим, наверное, на расстоянии локтя друг от друга, и это, черт возьми, слишком близко и слишком далеко». «А потом сядем у меня на балконе, и я открою тебе бутылку вина, и будем разговаривать всю ночь». «Разговаривать?» — мелькает у меня ироничная мысль. «Всю ночь?» — переспрашиваю я. Седрик кивает. «Или...» Он протягивает руку ко мне, едва ощутимо проводит ею по линии моей талии и с невыносимой медлительностью цепляется указательным пальцем за пояс моих джинсов ниже пупка. Очень мягко тянет меня к себе, а когда я поддаюсь, позволяя ему это сделать, его губы растягиваются в довольной улыбке. «Это очень глупая идея», — вклинивается мой мозг, но почти сразу становится тише. Я поднимаю руки, кладу их туда, где распахивается рубашка Седрика, ему на грудь, как будто собираюсь его оттолкнуть. Но мне хочется обратного. Он твердый, теплый и просто неотразимый. И я уже задаюсь вопросом, что бы почувствовала, если бы между моей и его кожей не было ткани рубашки и футболки. У него совершенно гладкая грудь, или на ней есть немного волос? И куда ведут линии его татуировки, и имеет ли она какое-то значение, и сумею ли я его прочесть? Или, повторяю я, мой рот замирает совсем рядом с его. Внутри у меня что-то томительно сжимается, и это определенно не желудок. Он наклоняется к моему виску, его дыхание течет по моему уху, как намек на прикосновение. «Или», — шепчет он, — «если не хочешь разговаривать, я умею делать ртом и другие вещи». Из меня рвется стон, и чтобы заглушить его, я едва дыша спрашиваю: «Всю ночь?» Он смеется, и его губы нечаянно задевают мое ухо. На этот раз стон сдержать не удается, и я моментально исправляю впечатление, теснее прижавшись к нему и ощущая его твердое тело у своего бедра. Он сделал это намеренно, и все во мне, каждый нерв и каждая клеточка, заводится от него. Я сдвигаю руки выше, провожу по гладкой коже, трогаю кончиком большого пальца короткую, почти незаметную щетину, и запускаю пальцы ему в волосы, туда, где они длиннее. Меня сводит с ума то, как медленно он двигается, когда приближает лицо к моему и застывает на крохотном расстоянии, глядя на меня. «Тебя все устраивает?» Его «все» подразумевает лишь одну вещь — эту проклятую единственную ночь. Неустойчивый щит Седрика против самого себя. «Все», — шепчу я и приподнимаю подбородок. «Если лезешь в огонь голыми руками, не бойся обжечь пальцы. Поздно. Слишком поздно. Больше нет никакой разницы. Уже давно нет. Его губы накрывают мои. Это одно из тех прикосновений, которые настолько легки, что вызывают почти до боли яркие ощущения. Он заключает меня в кольцо своих рук, и я не разрешаю себе думать, так как любая мысль напоминает мне, что первый поцелуй рано или поздно заканчивается. «Что это за духи?» — шепчет он мне в кожу. «М? Их нужно запретить. У меня от них голова кругом. Все время с тех пор, как мы встретились в музее. Что это?» «Не знаю», — шепчу я. «Я вообще не пользуюсь парфюмом. Никогда». Следующее слияние наших губ длится дольше, но не становится менее нежным. Я слегка поворачиваю голову, чтобы он поцеловал мою скулу, кожу на щеке. Чувствую его теплые ладони на своих руках, плечах и, наконец, на шее. Его губы оказываются в уголке моего рта, и кратко, совсем-совсем кратко, он дотрагивается до меня кончиком языка. «Окей, самообладанием покончено». Я целую его в ответ, и этот поцелуй совершенно иной. Голодный и жаркий, как будто мы ждали его целую вечность, а теперь у нас очень мало времени. Моя страсть подстегивает его, и острота, с которой он реагирует, вызывает у меня горячие мурашки по всему телу. Я чувствую его влажные губы, язык и зубы, а у моих бедер неоспоримое доказательство того, что не одна я возбуждена до предела. У его губ бесподобный и такой приятный вкус, что мне хочется навсегда запечатлеть его вместе со всеми запахами и ощущениями. Седрик запускает ладонь мне в волосы, другой рукой обвивает меня за плечи и разворачивает, не отрываясь от моих губ. Он прижимает меня к решетке ограждения причала, хватается за прутья слева и справа от меня, и теперь я в плену и полностью осознаю, что в ближайшее время из него не освобожусь. «Боже, Седрик, что мы творим?» Словно услышав сомнение у меня в голове, он на миг замирает, чтобы посмотреть на меня. Огни порта сверкают у него в глазах, а дальше за ними мерцает что-то неведомое мне. Мне это нужно, просто необходимо. «Поцелуй меня еще раз». Выдыхаю я, и он тут же это делает, однако на этот раз абсолютно по-другому. Медленно, нежно, но не менее глубоко. «Так ведь не целуются, — думаю я, — когда хотят провести с кем-то всего одну ночь. Или нет?» Тело переполняет дикая смесь эмоций. Я хочу пробраться руками ему под одежду, хочу почувствовать его голую кожу на мне, подо мной, во мне. Меня одновременно тянет камнем вниз и поднимает в невесомость. Все чувства удерживают меня здесь и сейчас, и вместе с тем я будто теряюсь во сне. Я хочу целовать его со всей нежностью, которую только могу ему подарить. И в то же время кусать, пока не потечет кровь. Не думаю, что когда-то так... Черт возьми! Так не пойдет. Нам нужно остановиться. Седрик прерывает поцелуй, его рука лежит на моей щеке, взгляд тонет в моем. Я прочищаю горло. «Пап, наверное, не всю ночь работает. Я вообще не хочу в этот дурацкий паб. Тело кричит, что мы должны пойти ко мне или к нему домой, или в отель по ту сторону доков, да куда угодно. Но это плохая идея. Я чувствую слишком много, слишком глубоко. Если сейчас потеряю голову, то ввяжусь в самую ужасную любовную драму, в какую не попадала с тех пор, как Финн Мартианс в 13 лет перед всем классом прочел и порвал первое и последнее любовное письмо, которое я когда-либо писала». «Да», — говорит Седрик, и от того, как хрипло звучит его голос, мне тут же опять хочется его поцеловать. «Нет, не всю. Пошли. Тут недалеко». Я вкладываю свою ладонь в его, а он быстро целует меня в волосы, и мы отходим от решетки. Дорожка, никуда не сворачивая, ведет нас вдоль набережной. С одного из бортов в яхтенной гавани до нас доносится легкий трек Дэвида Гетты, непринужденный смех и запах травки. Паб находится прямо на берегу. Помимо причала, у которого покачивается небольшая моторная лодка, здесь есть терраса, где, впрочем, в такой час уже никто не сидит. Когда мы переступаем порог, навстречу нам устремляется поток рок-музыки, и симпатичный молодой человек с футляром от гитары за спиной выходит, придержав нам дверь. У него темные волосы и серые, почти серебряные глаза. «Хорошего вечера! Отличное место!» — произносит он с сильным ирландским акцентом. Дождавшись, когда закроется дверь, Седрик проводит рукой по волосам. «Боюсь, это была живая музыка, которую я тебе обещал». «Эй, опоздавшие гости!» — зовет нас бармен, в то время как я оглядываюсь в зале и, как и в любом заведении, где оказываюсь в первый раз, обязательно проверяю, нет ли здесь людей, способных доставить мне неприятности. Ни один из посетителей не вызывает желания сесть подальше от него. Меня само раздражает мой расистский радар, но без него нельзя. Сегодня он сигнализирует «все чисто». В интерьере преобладает дерево. На полу лежит несколько выцветших ковриков. Столы сделаны из бочек или выглядят так, словно их сколотили из сохранившихся досок старых кораблей. А вдоль стен стоят дырявые грибные лодки, которые с помощью подушек превратили в удобные диванчики. Они, естественно, все заняты, свободна только пара-тройка высоких столов, бывших бочонков с ромом. В задней части паба за ограждением в стиле рейлинга оборудована сцена с роялем, колонками и стойками для микрофонов. Рейлинг — деревянное или металлическое ограждение на борту судна для предотвращения падения экипажа и пассажиров за борт. «Добро пожаловать к Штертебекеру», — объявляет парень, который раньше стоял за барной стойкой, а теперь широкой улыбкой протягивает мне руку. Паб носит имя Клауса Штертебекера, средневекового пирата, который считается прототипом Робин Гуда. Лет 20 с небольшим, не особенно высокий, не очень худой, не толстый, а цвет волос попадает в безымянный промежуток между темным блондом и рыжим. Несмотря на яркие татуировки на руках, серебряные колечки в левом ухе и одно в правой брови, он один из тех людей, что кажутся практически незаметными, пока с кем-то не заговорят. Поскольку у него слегка хриплый и такой мелодичный голос, что у вас возникает неожиданное желание попросить его зачитать вслух барное меню. «Я Сойер. Сюда приходят пираты и люди, которых не пускают в яхт-клуб. А что здесь делаешь конкретно ты?» «Я Билли и не имею ни малейшего понятия», отвечаю я с восхищением, разглядывая бесчисленные почтовые открытки, развешанные на стене за баром между полками с джином и виски. Их тут несколько сотен, со всех мыслимых точек мира. К счастью, Сойер не ожидает остроумного ответа, он поворачивается к Седрику и окидывает того критическим взглядом. «Ага, ты и птичку с собой принесла». Вот и все, что он говорит, причем говорит мне. Потом заключает Седрика в краткое грубоватое объятие, которому не хватает до дружеского жеста совсем немного. Но это «немного» играет решающую роль. «На самом деле», — отвечает Седрик, «мы хотели послушать ирландца, о котором ты бредил в Инстаграм. Но, боюсь, мы опоздали, Сойер бросает взгляд на часы над баром. Они выглядят так, будто он украл их на каком-нибудь жутко старом вокзале. «Кьер начал в 7, сейчас 11. Ирландцы ребята выносливые, но сколько же бедняги петь? Он должен был запрыгнуть в лодку прямо у вас на глазах. Ему ведь теперь грести обратно в Дублин». Я приподнимаю брови, и Сойер усмехается. «Просто пошутил. Он собирался еще немного погулять со своей девушкой по Ливерпулю. Где хотите сесть?» В этот момент из одной лодки встают гости. Сойер мгновенно считывает мой взгляд и машет нам идти за ним. Затем быстро собирает стаканы и проводит висящую у него на фартуке тряпкой по сложенным поперек лодки веслам, которые служат столиком. «И как ирландец?» — любопытствует Седрик, пока мы усаживаемся на подушки. «Кьер? Потрясающе! Может, еще раз приедет сюда летом?» Бармен заговорщицки понижает голос. «Народу было не протолкнуться. Кьер пел что-то из Льюиса Капальди. Мужчины плакали и пили. Потом поцеловал свою девушку, и тогда заплакали и запили женщины». «Рад, что все поплакали», — говорит Седрик, а я спрашиваю. «А ты тоже плакал?» «Море слез благодарности», — довольно отзывается Сойер. «Наконец-то снова полный зал. Скажи-ка». Он уставился на Седрика со странным вопросительным выражением на лице, однако тот качает головой. «Нет, забудь». «Почему нет, Сид? Моя гитара еще стоит здесь, я подыгрывал Кьеру в одной песне. Тогда на сегодня клиенты уже наслушались твоего голоса Эда Ширана». Сойер раздраженно откидывает предплечьем волосы со лба. «Вот ты принцесса! Иди один на свою жалкую сцену, Сойер, и трахни себя там в коленку. Я лучше трахну тебя в коленку, детка. Ну, давай, один раз». У Сойера голос, как у Эда Ширана? Понимаю, что так немного подставляю Седрика, но он, похоже, не категорически против спеть Сойером, просто колеблется. Их перепалка кажется мне безобидным подшучиванием двух мальчишек, которые периодически забывают, что оба уже выросли. Тем не менее, лучше им остановиться, пока это не превратилось в серьезную ссору. «Моему голосу необходимо фортепианное сопровождение, чтобы раскрыться во всю силу», заявляет Сойер, пожав плечами. «Значит, Седрик играет на фортепиано? Что ж, если его мама оперная певица, это логично. Вероятно, ему пришлось научиться играть еще в детстве». «А ты не хочешь, наконец, сам научиться? Ах, забыл, тебе же обычно как минимум одна рука нужна для кое-чего другого». «Ой, да ладно, Сид, всего одну песню, и все ваши напитки будут за счет заведения». «Ха-ха», — сухо отвечает Седрик, смотрит на меня, а я пытаюсь скромно изобразить щенячий взгляд. Судя по всему, успешно, поскольку Седрик вздыхает. «Окей, одну песню». «Идет», — поспешно произносит Сойер, немного перегибается через меня и сильно хлопает Седрика по плечу. Даже чуть слишком сильно. У него на предплечье зимородок в акварельном стиле, и яркие цвета бросаются в глаза. «Одну песню, которую выберу я». «Сойер», — Седрик моментально становится серьезным. «Без глупостей. Ты же хорошо меня знаешь, чтобы сразу блевануть. Остынь, посидите пока, я принесу вам напитки. Что хочешь выпить, Билли? У меня есть португальское розовое. Знаю, в пабах не принято пить вино, но у Штертебекера исключение. Хорошие вещи мы провозим на этот остров контрабандой». «Звучит здорово, но мне еще вести машину». «Наверное, возможно. Ну, весьма вероятно, конечно». «Седрик может сесть за руль», — невозмутимо предлагает бармен. Седрик кивает. «Естественно, я с удовольствием тебя отвезу». «Седрик хочет повезти мою машину? Моего Гомера?» Даже если бы он умел обращаться со сверхчувствительным сцеплением, я бы этого не допустила. Да, я готова поделиться чем угодно с людьми, которые мне нравятся, но уж точно не своей машиной. «Спасибо, но я буду просто Шарле с соком вишневым, если у тебя есть», — отзываюсь я, и Сойер убегает к бару, где к тому времени уже образовалась небольшая толпа из желающих заказать выпивку. «Итак, фортепиано», — тихо произношу я. Это было ясно с самого начала. Само собой, парень вроде него обязан уметь играть на фортепиано, как все мужчины мечты в слащавых сентиментальных фильмах. Седрик ухмыляется. «Клише воплотилось, да? Прости, виновата мама». «Так я и думала. Каково это, когда твоя мать — знаменитость?» Он запрокидывает голову и выдыхает. «Я редко это ощущал. Никто из моих друзей ее не знал, и даже самые повернутые фанаты классической музыки не поджидаются визгами возле двери, а присылают душещипательные письма, написанные от руки, которые мама мне никогда не показывала. Она просто ходила на работу по вечерам, а в остальном ничем не отличалась от других матерей. Делала нам бутерброды, возила на плавание и в музыкальную школу, и вместе с нами ругала дурацкие задания и учителей, если они ставили нам плохие оценки. Мне очень хотелось засмеяться, но в какой-то момент мое веселье обо что-то спотыкается. Он рассказывает о ней с любовью, и я невольно представляю себе, как кто-то поддерживал бы меня, когда я приносила домой не самые лучшие отметки. От отца следовала критика, объективная и, разумеется, всегда по делу. Но иногда я мечтала, чтобы меня пожалели, а не позвонили репетитору. «А твой папа?» — спрашиваю я. Как он относился к душещипательным письмам от руки? «Без понятия. Мы рано остались с мамой одни. О том, что было раньше, я мало что помню». Он говорит об этом так же, как я о расставании родителей. Легко, словно это неважно. Конечно, все не так. Но ты учишься это принимать. У ребенка ведь нет иного выбора. Рано или поздно сочувствие окружающих начинает тяготить тебя едва ли не больше, чем сама утрата, так что ты привыкаешь к тону «Да все нормально, так было лучше для всех». Я киваю и надеюсь, что он увидит ответ в моих глазах. Все ясно, понимаю. Мне это знакомо, и дальше я ковырять не буду. «Мы?» — вместо этого уточняю я. «А сколько у тебя братьев и сестер?» Седрик достает из кармана телефон и показывает мне фото симпатичной темнокожей девочки. Ей лет 15 или 16. Она носит изящные очки и мягко улыбается, как будто не хотела фотографироваться, но сделала одолжение фотографу. «Одна сестра. И поверь мне, ее достаточно. Эмили». Я мысленно сравниваю девочку с Седриком и с женщиной, которую видела в музее. Кожа Эмили темно-коричневого цвета, темнее моей, то есть чересчур темная, чтобы объяснением мог быть другой отец. «Мы приемные», — опережает меня Седрик, прежде чем я сама задала бы вопрос. «Оба, мама не может иметь детей». О, очередной неожиданный поворот. Что на это сказать, чтобы не сесть в глубокую лужу? К моему облегчению Седрик тут же спасает меня и говорит. «Не бери в голову, спрашивай меня о чем угодно, вот только ответить я мало что смогу. Нас обоих усыновили в младенчестве, у меня нет абсолютно никаких воспоминаний о биологических родителях, как, наверное, и желание познакомиться с ними, появись такая возможность. Моя мама — это моя мама. Остальное — генетический материал. Возможно, дефектный», — он постукивает пальцем по голове. «Ну, хотя бы выгляжу я хорошо». Он улыбается, и я не сдерживаю смех. Это точно. Когда я собиралась узнать, поддерживает ли он связь со своим приемным отцом, возвращается Сойер, ставит передо мной бокал Шорле с соком и щелчком пальцев дает Седрику команду отправляться на сцену. Седрик хоть и тяжко вздыхает, но следует за ним, поднимается по ступенькам и садится за рояль. Пробует пару раз нажать на клавиши, и пусть я слышу только чистые идеальные тона, Сойер зарабатывает комментарий о том, что такие инструменты надо иногда настраивать. Тот пожимает плечами и берет гитару. Разговоры в пабе затихают, когда раздаются первые аккорды. Седрик, склонив голову на бок, слушает, потом морщится, как будто эта мелодия ему не нравится. Однако Сойер лишь посылает ему провокационную ухмылку. Да что происходит между этими двумя? Похоже на борьбу на эмоциональном уровне. Между ними пульсирует что-то близкое, но вместе с тем и нечто противоположное. Старая обида? На мгновение у меня создается впечатление, что Седрик захлопнет крышку рояля и уйдет. Но затем он еле заметно улыбается, качая головой, и начинает играть. В зале смолкают последние голоса. В первые секунды мотив ни о чем мне не говорит, не думаю, что когда-либо его слышала. Но потом Сойер начинает петь, и мое мнение меняется. Я как будто уже много раз слышала эту музыку, хотя ни мелодию, ни текст, ни тем более голос Сойера вроде бы не узнаю. Наверное, сложно петь в одиночку. Недопонимания раздирают тебя в клочья. Я погружаюсь в свои мысли. Музыка чудесная, и первые же ноты метко попадают туда, где болит. Я, правда, ее не знаю, но что же мне кажется мне таким знакомым? Никто из зрителей не подпевает, они завороженно слушают, время от времени кто-нибудь одобрительно кивает. Но тяжелее слушать, извиняться тяжелее. Трудно простить, остаться труднее. И как ни крути, тебе, а не во мне проблема. На припеве я думаю, что нашла ответ. Я узнаю душу этой песни. Скорее всего, это какой-то не очень популярный кавер одной из моих любимых групп. Или она звучала на фоне в каком-нибудь сериале. Мне не хочется дольше ломать над этим голову. Лучше буду наслаждаться музыкой. Сойер хорошо поет. Эд Ширан — преувеличение. У него более грубый голос, не такой отшлифованный. Иногда он проглатывает слоги и путает ноты. Но его пение в своем несовершенстве трогает еще сильнее, потому что улавливаются эмоции. Не только в песне. Гитара и фортепиано тоже передают чувства. Меланхолию, боль, а еще злость, сплетающие запоминающуюся мелодию. «У нас не бывает ссор без угрызений совести. Я хожу по краю твоей полной беспомощности. Но эта история хорошо не закончится для принца выживших и его принцессы одиночества. Седрик кажется каким-то отсутствующим. Не моргая, смотрит на золотые буквы названия на черном лаке, как будто там стоят ноты, которые ему нужно сыграть. Но, как и Сойер, он играет по памяти, и где бы он ни витал в мыслях, его музыка идеальна и звучит энергичнее там, где надламывается голос Сойера. «Что у тебя на уме?» — невольно задаюсь вопросом я. «О ком ты думаешь, играя эту грустную и в то же время гневную песню? Кого обвиняешь в глубине души? Я еще присутствую в твоем сознании или давно ушла и заменена другим человеком, с которым ты тоже изображаешь близость? На одну ночь? Кроме всех наших бед, ты одно упускаешь. Проблема теперь ты, а не я. Ты же знаешь». Песня подходит к концу, и, невзирая на громогласные аплодисменты публики, требующие продолжения, Седрик спрыгивает со сцены и шагает прямиком к бару, заходит за стойку и наливает себе там стакан воды. Он выпивает его, как будто залпом опустошает бокал с алкоголем. Потом, сопровождаемый любопытными взглядами, идет обратно к нашей лодке и опускается на подушки, где переводит дыхание. Сойера он больше не удостаивает и взглядом. «Красиво». Осторожно, как вопрос, говорю я и наблюдаю странную смесь удовлетворения, неловкости и скрытой злости, которую он излучает. «Ты хорошо играешь. Любишь играть?» «Не перед людьми. Нет». «Ранила, убила. Боязнь сцены?» «Нет, но кому понравится обнажаться догола перед незнакомцами, позволять им рассматривать тебя всего до последнего шрама на коже и оценивать?» «И как ему только это удается?» Спокойным небрежным тоном Седрик лишает меня дара речи. Четверть улыбка. Большего ему не требуется. «Рад, что тебе понравилось. И нет, на самом деле я люблю играть». Я жду «но», однако оно не звучит. Вместо этого он спрашивает меня. «Хочешь посидеть подольше?» «Мы ведь только пришли, и у меня еще наполовину полный стакан. Но та песня кардинально изменила что-то между Седриком и Сойером. То, что прежде слабо тлело, теперь открыто горит. Седрик больше не чувствует себя комфортно. Я замечаю некоторую нервозность, которая действительно не имеет никакого отношения к боязни сцены и ко мне. До сих пор они с Сойером казались почти друзьями, немного диковатыми, но близкими. Сейчас же между ними возникло что-то, связанное с пропитанным болью упреком в песне. «О чем задумалась?» — произносит Седрик. Почувствовав себя застигнутой врасплох, я просто выкладываю на чистоту. Спрашиваю себя, что это за песня и что она с вами сделала. Седрик удивленно улыбается, глядя на меня. «Я уже говорил, что мне нравится твое восприятие». Он ненадолго замолкает, после чего продолжает. «Нравится? Это мягко сказано. А песня должна была кое-что мне передать, напомнить кое о чем. Хотел бы я дать за это Сойеру по морде, но боюсь, что не могу». «Потому что вы друзья?» Отваживаюсь озвучить это слово «я». «По крайней мере, были ими когда-то?» «Нет, на друзей можно положиться». Я медленно киваю. «Значит, это правда давняя обида. А на Сойера нельзя?» Седрик смотрит на меня, будто я не поняла чего-то важного. «Нет», — медленно проговаривает он. «На Сойера можно. И тем не менее, сейчас я бы хотел уйти». Его взгляд устремлен на меня, и я боюсь того, что он скажет, и в то же время желаю этого. Живот наполняется этим ощущением американских горок в самой высокой точке, когда безумно хочешь нестись прямо вниз, а потом, чтобы все перевернулось с ног на голову, и вместе с тем едва дышишь от страха. «И если хочешь, Билли, только если не считаешь меня козлом, то я бы...» «Да?» «Я не хотел уходить один, я живу недалеко отсюда». Он подается вперед, так что его лицо оказывается достаточно близко к моему, чтобы украсть поцелуй, если бы я решила рискнуть. «Пойдешь со мной?» «Мне бы стоило уйти домой. Если не хочу, чтобы меня ранили, по-настоящему глубоко ранили, что я должна сейчас уйти. Но что-то внутри меня, та жадная часть, не знающая ни компромиссов, ни пощады, даже по отношению ко мне самой, требует именно того, что я не могу получить. Забирает это безо всяких «но» и «если». Ей плевать на трудности и последствия. Так всегда было. Я думала это в прошлом, то, что я оставила в Лондоне. Но, очевидно, теперь оно просто проявляется в другой форме. «Тогда пошли к тебе», —